Алло, здравствуйте, Надежда Анатольевна. Здравствуйте, здравствуйте. Восточный банк, отдел досудебного взыскания. Меня Виктория Александровна зовут. Я звоню вам по поводу задолженности в банке Восточный. А фамилия Виктория Александровна какая у нас? Крижановская. Надежда Анатольевна, звоню по поводу задолженности в банке Восточный Экспресс. Оплата от вас не поступает 67 дней по временной реструктуризации. Вам звоню. По какой причине оплату задерживаете? 7300 рублей задолженность. Мне нравится ее задерживать. Что значит вам нравится ее задерживать? Я не поняла. Ну вот так вот. Вы же мне звоните. Мне нравится, когда вы мне звоните. То есть это логическая цепочка такая. Я вас не понимаю, Надежда Анатольевна, нравится, ну, задерживать, это трудно, не причина. Трудно, конечно, понять. Для этого нужны мозг, интеллект, воображение. Почему вы мне хамите, Надежда Анатольевна, я понять не могу. У меня задолженности в банке нету, и кредитов нету, в отличие от вас. Да откуда же я это знаю? Вдруг я ты меня обманываешь? Надежда Анатольевна. А вдруг ты меня обманываешь? Сама вся в долгах. Почему вы мне тыкаете, скажите? Почему вы мне тыкаете? Почему бы тебе не тыкать? Ты девочка, ты маленькая. А может, на работу вам позвонить, Надя Данкова? А давай позвони, что ты там скажешь, что тыкает какая-то плохая тетя Надя, да? Какая тетя Надя? Надежда Анатольевна, вы все сказали? А вы? Не все, ну продолжайте, я вас выслушаю, тогда скажу я. Не, а что мне говорить? Я на твою фразу парировала. Если вам от этого, конечно, легче будет. Что легче мне будет? Отпарировали? Хорошо, продолжу я. Отпарировали, сейчас как препарируешься. Ну давай, передавай. Документы ваши, говорю, да, собрала да, для передачи. Давай, суд, давай. Чтобы это, а что ты тебя так все собирали, собирали и никак не дособирают? Ты ну, помоги вот как-нибудь там. Надежда Анатольевна. Помоги им там собрать, и все, и в суд. Вы слышите меня? Ну да, а вы меня... Что сказали, успокоились? А ты прекрасно меня слышишь? Да, ну вот. Вы не тыкайте мне, пожалуйста, я вам не дочь и не подруга. Ты девочка-припевочка, которая работает в Восточном Экспресс-банке. Надежда Анатольевна, спасибо, конечно, за комплимент, мне очень приятно. 7300 рублей должна быть от вас оплата сегодня либо завтра до конца дня. Оплату когда ожидать от вас? Ну, лет через 5, если в суд не пройдет. Что значит лет через 5? Ну, то и значит. Ну, ставить на оплату, почему не пройдет? Что значит? А потому что вы даете неточные ответы, которые не поддаются логике, Надежда Анатольевна. Ваши ответы все логике там не поддаются, понимаете? Тут все четко и ясно. Мне не ясно, абсолютно не ясно. Ой, бедненькая. Почему надо, вы себя так ведете? Надо что-то тебе сделать со своим интеллектом, там, не знаю, образованием. У меня все прекрасно не, с интеллектом и с образованием, Надежда Анатольевна. Если ты не можешь элементарных вещей, четко и ясно говорю уже, нет, не буду, и все. Вот что тут еще понимать? Я говорю, иди в суд. Что, есть? Непонятно? Объясните, а зачем тебе это надо? Я в суд не пойду. Только что собирала документы. Да я собираю документы, Надежда Анатольевна, в суд я не пойду. А куда ты с ними пойдешь? Документы ваши отправлю. Куда? И в суде будут разбираться другие сотрудники. А, ну вот, ну, видишь, ну, тем не менее, суть-то одна. Надежда Анатольевна, могу пойти навстречу не вам? Не надо, не надо, рублей, я хочу в суд. Ну что значит вы хотите? Вот у вас что, деньги лишние есть? Я думаю, что нет у вас их. Судебные издержки откуда оплачивать. Откуда ты знаешь, что у меня есть, что у меня нет? У меня много но денег лишних. Вы были, вы платили. Нет, это не вовремя. Логично, это не логично. Это логично, нет, Надежда Анатольевна. Я же тебе сказала, ваш что я не плачу. Это уже надо понимать. Только потому, что вы мне звоните. Вы меня развлекаете, мне нравится, когда вы мне звоните. Что значит вы мне звоните? Я звоню вам первый раз. Откуда ты знаешь? Ты что, про всех запоминаешь, что ли? С кем общалась? А вы не слышите по голосу, что с вами разговаривает первый раз? А я откуда? Знаю, мне, что мне знаешь, сколько таких раз звонилок звонит? По 2 раза в день из вашего банка. Ну, если бы вам надоели должна... звонки, пошли бы платить. Так кто ты делаешь, они мне не надоели. Не нет, правильно. О, хоть первая одна светлая мысль в твою голову пришла. Надежда Анатольевна. Таюшки. Все? Все сказали? А что тебе еще надо услышать? Будем с нет, вами, не логично. Будем, я говорю, в суд только. Ты собрала, иди отдавай, что тебе мешает? То есть сейчас вы мне даете официальный отказ от погашения? Я официально желание хочу в суд. Официально хочу в суд. Данная запись разговора у нас с вами ведется. У меня, все, кстати, тоже. Также предоставлены в суде. А отлично, суд, хорошо, суд номер будет лицензии, сидеть назовите мне. Слушать. Я не юридическое лицо, я физическое, мне для этого не нужна лицензия, если ты не в курсе. Вы записываете разговор с действующим сотрудником я банка. Я физическое лицо. Я могу записывать все, я что понимаю, угодно. Я понимаю, что вы физическое лицо. А я не даю вот вам согласие. А вот юридическое лицо должно... А ты юридическое лицо. Ты обязана лицензию получать такую, а я нет. Вы мне зачем тыкаете опять? Я понять опять? Не могу. Ну, мы же я весь разговор тыкаю. Тоже смирилась, а тут опять вспомнила. Ну, если вам легче от этого, Надежда Антоновна, да, хорошо. Легче мне, значит, да. Я вам в данный момент времени фиксирую официальный отказ от погашения в размере 6300 рублей. Ты вроде значит, про 7 что-то произведена. Говорила. Ты что-то про 7 говорила. 7, я же вам 7. Сказала, что 1000 авансов мы можем вам отменить. Вы что, не запоминаете? А, понятно. Да я даже не вникала там про эти... Аванс. Очень мне жаль, что вы не вникаете. Ну, зачем мне очень надо, жаль. Если я хочу в суд? Номер телефона есть дополнительный для связи с вами? Откуда? Что, мне каждый раз, каждый день, что ли, новый эту симочку покупать? Зачем мне это надо? Не, вот хорошо, мы поэтому два раза Надежда в день с вами общаемся. Так что отлично. Значит, следующий звонок вам будет производить. Хорошо, на работу. Всего доброго вам. До свидания. Так мне и позвонишь, я ж председатель. Алло. Здравствуйте. Да. Меня зовут Анна, я представляю Восточный экспресс-банк. Разговаривать вам удобно сейчас? Ну да. Скажите, пожалуйста, я сейчас разговариваю. Я разговариваю с... Как я могу к вам обращаться? Надежда Анатольевна, правильно? Ну да. Надежда Анатольевна, очень приятно. Хотела бы уточнить, у вас есть просроченная задолженность в нашем банке? Оплатили ее или нет? А у вас это незаметно? Ну, если я уточняю, значит, есть очень странный информация вопрос, об этом. Да. Нет, я просто звоню вам по другому поводу, поэтому уточняю, может быть, оплатили, информацию не обновили. Вот такое тоже возможно. А по какому же вы тогда вопросу звоните? Из какого но вообще отдела просроченная задолженность? Я звоню не из отдела, а из информационного центра. А, так, и? Не оплатили, да, просроченную задолженность? Нет. Ну, как только оплатите просроченную задолженность, для вас будут доступны кредитные предложения от нашего банка. Даже не несмотря на то, что я у вас в задолженностях периодически нахожусь, да? То есть вы все равно... Ну, как даже только оплатите... Ну, а если я не оплачу? Да, если не оплатите, соответственно, кредитоваться вы у нас на этот момент пока не сможете. Ну, а так вот, если я там пока буду будет несколько лет не платить, а потом все-таки заплачу, тогда можно опять у вас кредитоваться, да? Ну, это уже зависит от ситуации. Если несколько лет, и смотря при каких обстоятельствах. А вот странный вы банк. Вот так вот, если, допустим, в Сбербанке просрочишь что-нибудь, они фиг тебе потом кредит дадут. А вот вы даже смотрите, как интересно. Даже ну, это опять же зависит от ситуации, поэтому предложение в любом случае для клиентов поступает. Поэтому извините за беспокойство. Всего доброго, до свидания. Ну, пока. Добрый день. Угу. Оставайтесь. Алле. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я представляю банк Восточный. На это данный момент Анна? Я разговариваю. А почему только Анна? Отчество, фамилия? Только Анна. А фамилию с отчеством? Зачем? А вы что, мошенница? Почему? Можете позвонить по горячей линии? Ну, пока тогда пошла звонить. У вас просроченная задолженность, Надежда Анатольевна? Представьте. Для вас формировано предложение от банка. Анна Алексеевна меня зовут. Ну и фамилия. Сотрудник банка Восточный. Последова. Фамилию. Последова? Я сказала, да, вам фамилию. Продолжаем разговаривать. Для того, чтобы озвучить данное предложение, воспользоваться им, вам необходимо погасить просроченную задолженность. И можете воспользоваться данным предложением. Каким предложением? От банка. А что за предложение? Предложение от банка, ну, мы не можем вам озвучить и предложить, потому что в данный момент не можете им воспользоваться, у вас просроченная задолженность. Ну, зависит. Погасите. Погасите, пожалуйста, просроченную задолженность и можете воспользоваться предложением в отделении банка. А, ну, хорошо. Да. Буду иметь в виду. Всего доброго. Пока, хорошего пока. Дня вам. Вам того же. Господи. Алло. Здравствуйте. Могу поговорить с Надеждой Анатольевной. Ну, попробуйте, если получится. Это вы? Да. Меня зовут Надежда Юрьевна, я звоню вам с банка «Восточный экспресс», досудебный отдел. Надежда Анатольевна, длительное время вы вне графика платежей, кредит у вас реструктуризирован был. Почему вы оплату не производите? Не хочу. Не хотите, это не ответ для банка. Я с вами позвонила конструктивно. Ну, выбери, какой тебе понравится. И мы с вами общаемся на «вы». Нет, у меня ты. Надежда, ты можешь на «вы», нет. Я буду только. У меня, понимаете, у меня все в порядке с психикой, с пониманием. Ну, и тем так более, далее. Тогда будешь терпеть. Ну, будешь терпеть, раз такая ранимая. Надежда Анатольевна, Аюшки. Я вам позвонила вести с вами конструктивный разговор и помочь вам как-то решить данную ситуацию с банком. Ой, это все помощница так, по такая каким причинам вы не производите оплату? Не хочу. Не кстати, могу и не хочу. Конструктивный разговор, если вы будете... Нет. Я не подготовилась к конструктивному диалогу, как вы любите говорить. Ну, подготовьтесь, я вам а тоже тогда перезвоню. А как ты узнаешь? А вы подготовьтесь, я вам тоже перезвоню. Ну, а опять, если не подготовлена. Хорошо, Надежда Анатольевна. Ну, а если я опять выяснится, что не подготовлена? Все, перестаньте. Вы сейчас подготавливаетесь? Начинайте подготавливаться? Не буду. Хочу. Начинайте подготавливаться. Мне нравятся неконструктивные диалоги. Я люблю неконструктивные. Хорошо, поговорите, пойдите с соседкой, пообщайтесь. Ой, соседкой? Приведите себя в чувство. Да мы на работе и мы с вами как-то переговорим с соседкой позже. Дома, понимаешь? Дома вечером и поговорим. Алло. Здравствуйте, Надежда Анатольевна. Здравствуйте, а вы кто? Это отдел по работе с задолженностью ООО «Химпротект». Ваш договор из НФК «Турбозайм» был переуступлен. Реквизиты для оплаты изменились. Разговор записывается. Меня зовут Забегина Яна Игоревна. Вы находитесь на просроченной задолженности. 33 628 рублей 20 копеек. Почему не оплатили? Так я финколлекту должна теперь, а не вам. Вы о чем говорите, понятия не имею. У вас задолженность из компании «Турбозайм». Меня «Турбозайм» переступил мои, то есть права требования финколлекту, а вы «Финпротект». Это совершенно другая организация. Надежда Анатольевна, ваш договор за НФК «Турбозайм» был переуступлен в ООО «Финпротект». Итак, где работаете сейчас? От финколлекта. Причем тут «Финпротект»? Я не знаю, что... Я не знаю, какой... Я не знаю, что за мошенники мне сейчас названивают. Я представила, с кем являюсь. Нет, вы мошенники. В рамках 230-го федерального закона. И какой-то не у меня, извините, финколлект меня выкупил. Я с вами спорить не собираюсь. Вы меня слышите у меня на руках. Я не спрашиваю, что поэтому у вас на руках. Поэтому «Турбозайм» переступил меня именно финколлекту, а не финпротекту. Надежда Анатольевна. Вы пытаетесь сейчас итак, как-то подкосить по финколлект, называя себя я финпротектом. Я вам сейчас доказываю. Ничего не могу. Ну и не надо. Ну и не надо. В личный кабинет. Какие кабинеты? У меня вся информация в документальном виде предоставлена финколлектом. Фин прислал все документы, и поэтому я должна финколлекту и никакого не говорить. Готовы или так и будете монолог? Почему разговариваете со мной в параллель? Я с вами сейчас в параллель говорить не собираюсь. Ты со мной говоришь сейчас в параллель. Конструктивному диалогу мы с вами на «ты» не приходили. Вынуждена с вами попрощаться. Ты мошенница.